Евгений Алексеев. Старшая школа Гатка. Книга 23. Глава 1. Планы. Темп наступления княжеской дружины значительно снизился. Армия выдыхалась, растеряла резервы, появился дефицит боеприпасов. Укладывать снаряды тоннами на каждый пройденный километр стало слишком расточительным. При этом, к удивлению офицеров, сопротивление Чибиса и Григория Холода только нарастало. Это говорило о том, что у противника еще есть резервы или его потери при штурме пограничных укрепрайонов были слишком переоценены. Но так или иначе, не суть важна, истинная проблема в том, что полковник Злобин до сих не получил обещанные танки, артиллерию и две дивизии отборной пехоты, аргайлов и чудо-наемников. А ведь до выхода на оперативный простор осталось до обидного мало. Разведка доносила, что эшелонированная оборона Морозовых взломана на 3/4, и только узкая полоска фортов отделяет полки Елецких от ледяной пустоши. Отдельные отряды уже проникали за линию траншей, впереди пусто до самой Белой крепости, прикрывающей Снежногорск или богатых нефтяных полей Лугового. Нужен последний рывок, а сил решительно не хватает. Остро необходима ротация, личный состав должен перевести дух, поредевшие, потрепанные в окопах батальоны надо перетасовать, довооружить и сформировать новые подразделения. И тогда клановая пехота будет зубами грызть бетонные блиндажи и стальную броню. Но сейчас даже самые замотивированные бойцы устали от постоянных бомбардировок, ранений и смертей. Пришлось сделать паузу и укрепиться на занятых позициях. Почему нет изменений на фронтах? Князь винил полководцев, но в глубине души понимал, что истинная причина кроется в неудачах с покупками оружия и проблемах в бизнесе. Ваша светлость, люди устали, требуется восполнить недостаток артиллерии и бронетехники, к тому же в частях ощущается дефицит боеприпасов, аккуратно оправдывался полковник, зная взрывной характер внешне интеллигентного босса. Все так, дорогой ты наш, Виктор Михайлович, только с танками да пушками все гораздо воевать, а ты доблесть покажи, смекалку воинскую. Зло ответил разъяренный последними событиями князь: на войне все гладко не может быть, но побеждает тот, кто рвется к победе, кто вгрызается в землю зубами. Простите, ваша светлость, мы перегруппируемся и сделаем все возможное, укрепрайон будет прорван в ближайшие 2 недели, дал нелегкое обещание полковник. Другое дело, мы со своей стороны постараемся максимально увеличить поставки оружия и боеприпасов. И моим повелением будут сняты с охраны поместья 10, нет, 15 тысяч бойцов. Скоро к вам прибудут резервы для решительной атаки. Пусть прорыв произойдет хотя бы на одном участке. Допустим, появится серьезная угроза штурма Снежногорска или Лугового. Нам, как воздух, нужен успех, чтобы партнеры поверили в победу Елецких и более охотно расставались с деньгами. Объяснил свое давление Дмитрий Данилович, хотя вассалы и без того знали, что сюзерен не самодур и за каждым его требованием кроется какой-то смысл. Ваша светлость, герцог Аргайл на проводе, дождавшись паузы, доложил адъютант, с этим человеком господин просил связывать в любое время. Все вон, рыкнул Дмитрий Данилович, а когда чиновники поспешно ретировались, повелительно кивнул связисту, соединяй. Друг мой, в первую очередь хочу принести глубочайшие извинения за потерянный груз, раздался громкий бас Аргайла. Также соболезную потерям клана Кембилл, ваши воины стояли до конца, участливо ответил князь, ничто так не объединяет людей, как общие потери и общий враг. Так получилось, что противник в тот несчастный час оказался сильнее. Спасибо, князь, хочу заверить вас, что принятые мной обязательства будут выполнены, сейчас мои рекрутеры набирают новую армию, которая в ближайшие дни будет переправлена к вам, пообещал шотландец. Для него стало делом чести решить вопрос с Гандзитанака. Потерю дивизии отборной клановой пехоты прощать нельзя, не говоря уже о флоте. Замечательно, это будет как нельзя кстати. Планирую генеральное наступление на ряд значимых городов подконтрольных клану Морозовых. С вашими войсками атака станет несокрушимой. Искренне обрадовался Дмитрий Данилович. Мы постараемся ускорить отправку солдат, ответил Аргайл, заканчивая беседу. Французский клан Латур готовился к войне, решение далось нелегко, но маркиз навел справки, посоветовался с графом Воронцовым и понял, что проблему лучше решать сейчас, чем оставлять за спиной врага, который может отомстить лет через 200. У князей Елецких оказалась невероятно хорошая память, да и отец погибшего на дуэли Арсения, в случае победы в войне с Морозовыми, вполне мог обратить свой хищный взор на плодородные земли Прованса. Так что, как говорят русские, пришлось выбрать из двух зол. Благо обстановка располагала, Морозовы в союзе с повелителем зверей на удивление неплохо справлялись с княжьим домом, а недавний разгром флотилии Аргейлов на Балтике придал делатуру решительности. Этак ведь потенциальные союзники могут отказаться от помощи, зачем делить лавры победы, если она, и так, уже почти в кармане, а потом придется остаться с безутешным отцом один на один, и этому волку точно плевать на причины дуэли. Ко всему ходили неясные слухи о том, что графу Акинава благоволит принц Михаил, на текущий момент самый влиятельный отпрыск дома Романовых, и это несмотря на то, что парень вряд ли станет императором, в очереди престола наследия достаточно братьев. Но применительно к текущему конфликту такое покровительство решало все, и ряд уголовных дел и разбирательств доказывал, что в конфликтах, как это ни парадоксально, российская Фемида стоит не на стороне своего соотечественника князя Елецкого, а помогает чужаку, иностранцу Бендзитанака. По итогу состоялась беседа, необременительные и довольно деловые консультации. Юный повелитель зверей легко согласился на союзный договор и радушно встретил армию Делатура. Причем обе стороны не допустили ошибок Аргайла и не стали трубить об участии французов в войне. Поэтому доставка двух легионов, бронетехники и артиллерии прошла в штатном режиме без каких-либо эксцессов. Более того, французы ради безопасности сделали огромный крюк, обошли морем Норвегию, Швецию и высадились прямо в Снежногорске. «Ваше высочество, какая роль отводится моим легионам?» — задал вопрос Делатур, лично прибывший в Российскую империю для встречи с союзником, «и почему вы приняли всего два подразделения? Маркиз, высадившиеся в северном уделе пехотинцы примут участие в разгроме армии князя Елецкого. В принципе, там нам не нужен большой перевес в живой силе и технике, однако надо создать у противника впечатление о том, что мы победили числом», — обстоятельно ответил повелитель зверей. «Но я готов выслать еще 4 легиона, а в случае решительного сражения приведу гвардию Делатуров», — горячился француз. «Мой род привык решать дела раз и навсегда. Думаю, у вас будет возможность окончательно решить все разногласия с кланом Елецких, только нужно немного терпения», — улыбнулся юный граф Окинава. «Если позволите, посвящу вас в общий план военной кампании». Двое склонились над интерактивной тактической картой. Гэндзи небрежно, как будто делал это всю жизнь, расставлял электронные проекции, которые обозначали воинские подразделения, причем если провалиться, то машина указывала численность, состав, средства усиления. Очень удобная штука. Маркиз Делатур был поражен масштабом и географией операций. Вельможа уважительно присвистнул и стал вникать в грандиозные тактические замыслы союзников. А он-то рассчитывал удивить дикарей передовыми методами европейской военной науки. После встречи с союзником вылетел в Снежногорск, в Москве вынужденная пауза, слишком много дел наворотили, для следующего шага нужна заключительная подготовка, в том числе многое зависит и от успехов в наземлях Морозовых. Почти одновременно со мной в порт входили грузовые корабли, которые провели по Северному морскому пути прямо из Окинавы. В трюмах, надеюсь, то, что станет сюрпризом для зажатой в узком проходе армии полковника Злобина. Только надо успеть все подготовить, пока войска не вырвались на оперативный простор. Но многое сделано загодя. Усилены краны, где надо подготовлены вспомогательные приспособления. Специально приобретенные тягачи-вездеходы уже освоили дорогу и знают каждый камешек на пути от Снежногорска в ледяную пустошь. Люди должным образом обучены, на местах построена целая сеть капониров с возможностью быстрой переброски персонала и техники между ними. Кажется, предусмотрели все, по ходу дела пришлось решать кучу сложнейших инженерных задач, но вроде бы справились. Война – это не насколько яростная атака, а тяжелое, нудное ремесло, и тот, у кого больше выдержки и воли, обязательно победит. Помимо спецсредств прибыли мехи, это новые, только что сошедшие с конвейера и суда Industricent Electronics машины. Пилоты сформированы командой задрота, святой отец церкви моего имени был зело прозорлив и постоянно рекрутировал юношей и девушек из числа киберспортсменов, оказались идеальными кандидатами для экипажей шагоходов. В общем, прибытие дополнительной стальной армады совсем не сказалось на обороноспособности Окинавы, просто мои силы растут с каждым днем. Мы заранее, еще до начала противостояния Британии с тандемом Россия-Китай, закупили основную часть комплектующих для производства мехов. Сейчас цены на навесное оружие и броню взлетели до небес, да и думаю, часть электроники и гидравлики, что производится в Британской империи и ее сателлитах, теперь для меня недоступны. Можно, конечно, решить вопрос через третьи лица, но это дорого, долго и ненадежно, и такие крупные объемы рано или поздно будут отслежены и блокированы. Но сейчас у меня деталей более чем достаточно, трудности вызывают только нестандартные шагоходы, собираемые под специальные задачи, но приспособились обходиться тем, что поставляет Россия, Поднебесная, да и на родине производится немало. Поэтому сейчас в строю уже более 1000 стальных машин, половина осталась на Окинаве, другая здесь в Северном уделе. Можно еще больше нарастить производство, но вопрос упирается в обучение пилотов. Хотя источники человеческих ресурсов церкви святого Гандзитанака кажутся неисчерпаемыми, но соискатели тут нужны специфические. Не всякий киберспортсмен пойдет в пилоты боевой машины, да и вообще в действующую армию, а почти 90% вояк просто не обучаемы для такой профессии, тупо не хватает необходимой реакции, навыков и интеллекта. Тут нужен микс инженера, игрока, механика и авантюриста, так что благо, что в такие сроки сумели найти 1000 бойцов. Собираю мощную по любым меркам армию. Дивизия наемников Марка Вагнера, 2 легиона маркиза де Латура, 10 тысяч клановой пехоты Морозовых, в том числе 2 полка легендарной Луговской дружины и, конечно, матерые убивцы, отобранные лично Григорием Холодом, 5 тысяч коренных Бамбагара, 2 тысячи монахов Ямабусей, 500 мехов. Грозная, хорошо вооруженная и обученная армия. Такую в поле могли остановить такни или артиллерия, но у Елецких сейчас нет превосходства ни в том, ни в другом. Все готовы для генерального сражения за Северный удел, правда, оппоненты до сих пор думают, что это лишь рядовое противостояние за проход через пограничные укрепрайны. Полковник Злобин и его патрон делают ставку на битву у Белой крепости или Лугового, но в моих планах враги так далеко на территорию владений Морозовых не проникнут, поцелуют двери и хорошо, если домой вернутся, большую часть вообще здесь и похороним. Князь Токанага одновременно со страхом и надеждой ждал этого вызова. Амулет древних, который нельзя прослушать, был подброшен слугами Пхиха, и он же стал проводником вроде бы невинного сговора между одним из трех столпов империи и ее врагом. А ведь вначале казалось, что все происходящее делается во благо страны. Хотя внутренний голос подсказывал, что, поступившись в малом, можно потерять себя. Мой друг, вы в курсе, что Гандзитанака ввязался в очередной военный конфликт в России? Вкратчиво спросил Пхиха, а от его голоса повеяло шелестом змеиной чешуи, который раздается, когда ядовитая тварь готовится к броску. Мы отслеживаем ситуацию, несмотря на внутреннюю тревогу, спокойно ответил князь Токанага, держать эмоции в себе его учили с пеленок. И какой результат вы прогнозируете? Кто победит, повелитель зверей или князь Елецкий? Манера допроса уже начинала раздражать независимого князя. Да кто он такой, чтобы проводить экзамены одному из столпов империи? Мне без разницы, я лишь знаю, что граф Окинава выйдет из конфликта потрепанным и ослабевшим вне зависимости от результата столкновения. Довольно резко ответил Сайго, показывая свое раздражение. Так я и думал, мой друг. Чем эмоциональнее вел себя князь, тем более дружелюбным звучал голос лидера Кори. Такая тактика выбешивала лучше любого спора, и берусь утверждать, что вы ошибаетесь. В чем? В том, что выскочка обломает зубы о древний род, даже если он победит, то гордые елецкие сожгут себя дотла, но не дадут противнику усилиться. Я навел справки об этих людях, они чтят традиции и будут биться до конца. Привел свои аргументы князь Токанага. Все так, но мы то с вами знаем о высоких покровителя повелителя зверей. К сожалению, русский клан воюет не с графом Окинава, а с нечто гораздо большим, только они еще это не осознали в полной мере, продолжал напускать туману Пхиха. Тем не менее в союзе с Аргайлами, а значит при содействии Британской империи, Елецкие устроят такую бойню, что не поздоровится всем участникам. Доводы Сайго становились более конкретными и сильными, с другой стороны император Кори незаметно вытягивал из него все сведения. Ваша ошибка в том, что вы видите в этом конфликте две стороны, несчастного князя Елецкого и юного Танака. Я же смотрю на все сквозь призму куда более серьезных вещей, перешел к делу монарх, видимо чувствуя, что клиент дозрел. На самом деле это конфликт Британии с тандемом Россия-Поднебесная, так сказать, проба сил. Правда, тут вместо китайцев учувствует империя. Хмм, Елецкий русский клан, причем тут Британия, как-то это слишком притянуто. Токанага попытался посмотреть на межклановую войну с такого угла, но ему явно не хватало информации. Русские давно хотят зачистить группу аристократов, независимых, ведущих собственную финансовую и военную политику, причем подавляющее большинство из них ориентируется на рынки Британии, а потому потенциально опасны для дома Романовых. Елецкий яркий образчик такого клана, и то, что на их стороне выступил приближенный герцога Веллингтона, подадут как пример остальным. Будете смотреть в сторону Туманного Альбиона, потеряете все. Хихаили и его советники явно умели делать далеко идущие выводы. Не смог скрыть удивление Токанага. Ошибка Аргейлов в том, что они недооценили противника, точнее говоря, не поняли, с кем на самом деле имеют дело. Британцам нельзя было играть на российской территории, продолжил император Кори. Елецких принесут в жертву, тем самым одновременно обесценят помощь Британии и покажут, что собственность древнего рода легко отнять. Вы уже должны были слышать о разгроме конвоя в Балтике и финансовых неудачах князя. Против его людей возбуждены уголовные дела за взяточничество, а внук и вовсе фигурирует в деле о мошенничестве. Вы хотите сказать, что за всем стоит дом Романовых? Сайго пытался переварить информацию, рядовой конфликт и такие масштабы. Именно, дело курирует лично принц Михаил, фактов прямых и косвенных предостаточно, я указал вам куда смотреть, можете перепроверить сами, вкратчиво ответил Пхиха. Так вот, сейчас елецких аргейлов показательно разгромят, Гандзитанака по совокупности заслуг получит владение Морозовых и статус международного клана, его сделают знаменем новых перемен. Для всех это будет ясный сигнал о сближении России и Востока в противовес Британии. Для полноты картины не хватает клана из германских княжеств или Франции, чтобы полностью обозначить приоритеты. Я слышал, что возможно клан маркиза де Латура выступит на стороне повелителя зверей, ошарашенно ответил Токанага. Эти сведения он получил по чистой случайности от давних партнеров из Европы, так на уровне слухов, а потому не придал им особого значения. Ну вот картинка и сложилась, усмехнулся монарх. Я, собственно, к чему затеял весь этот разговор, щенок после всего слишком усилится, нельзя допустить такого. Вы предлагаете мне выступить на стороне Елецкого? Такой вариант Сайго сразу отмел, слишком надуманный. Зачем же, просто нападите на Окинаву, тогда все планы полетят кувырком, выдал коварный замысел Пхиха. Мой император не одобрит подобное, коротко отрезал Токанага. Он ведь и не одобрил бы четкие боли на шее своей дочери, вкратчиво ответил лидер Кори. Змея, наконец, показала свое ядовитое жало. Глава 2. Капкан. В Снежногорск из Окинавы привезли могучие артиллерийские батареи. Пушки корейские, трофейные, часть снята с крепости Хвансен, остальное – это орудия четырех дивизионов, захваченных в Восточном Пусане. Все современные, высокоавтоматизированные оставил на Окинаве, а вот немного устаревшие, но пугающие своей мощью и калибром гаубицы заранее отобрал для северного удела. Такое оружие здесь на вес золота. Монструозные пушки должны были превосходить дальностью и силой залпа главные калибры могучих крейсеров. Для операций на суше такое оружие – сущее читерство. Одна беда – с маневренностью у таких батарей все очень печально. Двигать многотонные железяки не так-то и просто, а ведь надо делать это быстро, пока артиллерию не накрыла вражеская ракета или авиация. Однако во владениях Морозовых такому дивизиону вообще ничего не страшно. Есть и еще один большой минус, умный враг под обстрел таких монстров не пойдет, благоразумно отступит, обойдет, зайдет в тыл, что неоднократно случалось в современной истории. Поэтому инженеры стремились к золотой середине между мощью и мобильностью. Но в таких местах, как устье Нактогана, гиганты от мира артиллерии имели место быть. А в северном уделе мы постарались искусственно создать благоприятные условия их применения. Войска Елецких, наученные горьким опытом Салтыковых, двигались в узком перешейке, закрытом двумя огромными аномалиями. Шаг влево или шаг вправо грозили дружине встречи с легендарной вьюгой, так что дисциплинированные бойцы предпочли атаку в лоб на укрепленные позиции, чем перспективу гибели от древнего плетения клана Морозовых. При этом полковник Злобин с минимальными потерями умудрился прогрызть три четверти эшелонированной обороны, хотя по факту он долбил старые блиндажи и траншеи, и только совсем недавно дошел до новой линии укреплений. Вместе с пушками притащили огромное количество снарядов, к сожалению, из-за конспирации поздней доставки орудий позиции не пристрелены, но с таким количеством стволов и врагом, запертым в узком коридоре, это не великая проблема. Будем бить вдоль всего перешейка от линии соприкосновения с пограничниками Чибиса и до самых глубоких тылов княжьей дружины. Корректировать огонь назначил Фалькона. Пла или Бельчата тут работать не смогут. Но прежде, чем начать разгром, в аномалию с востока отправились 5000 коренных бомбогора. Их шаманы и воины знакомы с магическими кавернами, а поэтому смогут остановить тех, кто в страхе перед снарядами бросится под защиту леса. На запад ушел я, там давно все готовы для вьюги. Родовое плетение Морозовых уже не раз доказывало свою эффективность. Дружинникам Елецких через него не пробиться. Остается только один выход – бежать из ловушки, но именно туда мы и нацелили большую часть орудий. Я внутри аномалии, контур собран, вновь чувствую себя маленьким всевидящим и всесильным башком, правда только в этой конкретной локации. Ко мне протянули защищенный кабель, буду корректировать артиллерию, данные от Фалькона в режиме реального времени перейдут к тактическим картам в шлемах мехов, планшетах артиллеристов и на мониторы в штабах дивизий, полков и батальонов. Пробую плети, пока виртуально, чтобы не потревожить противника, есть ощущение, что смогу даже достать фланг Елецких, уже отлично. Артиллерийский дивизион ждет моей отмашки. Сверяю позиции вражеских соединений, сейчас раннее утро, большая часть пехоты спит, Елецкие заняли наши укрепления, которые давно обветшали, да еще и были разбомблены пушками дружины при Шутерме. Силы противника перегруппировались и сосредоточились на переднем крае, они явно готовятся к атаке. Тылы подтянуты почти вплотную к боевым подразделениям, в итоге вся армия находится в узком переходе. Обозначаю на тактической карте места, где Фалькон видит скопление боевой техники, артиллерии и живой силы, будем бить в первую очередь по этим зонам. Секунда мандража перед началом операции. Огонь. Полковник Злобин забылся коротким сном. В последние дни перед генеральным наступлением он почти не спал, держался на таблетках и литрах кофе. Вредно, особенно для его и без того не самого блестящего здоровья, но другого выхода нет, цейтнот, вопросов куча, а решить их может только главнокомандующий. До начала операции остались считанные дни, решительную атаку удержали только запаздывающие пополнения и темпы подвоза боеприпасов и горючего. Слава богам, в этот раз британская дивизия сумела добраться до северного удела. Правда, эти воины по ощущениям были гораздо жиже тех, что обещали в начале. Слишком много новобранцев и совсем уже возрастных ветеранов, такое впечатление, что аргайлы поскребли по всем своим городам и весям, мобилизовав мужское население. Но хотя бы так, в общей массе, да в атаке 10 тысяч вооруженных мужчин, как ни крути, грозная сила. А вот орлы, прибывшие из родовых поместий Елецких, радовали глаз. В княжьей дружине всегда были отборные воины, но родовые земли охраняли и вовсе элитные бойцы, отлично вооруженные, опытные, умеющие воевать как малыми группами, так и большими соединениями. С их приходом Злобину даже дышаться стало легче, а за плечами как будто выросли крылья. С такой армией можно до самого Снежногорска гнать без продыху провинциальных забияк Чибиса и Гришки Холода. С этими благостными мыслями холеный полковник впервые за долгое время спокойно уснул с широкой улыбкой на губах. Что происходит? Кто приказал атаковать? Казалось, полководец только сомкнул глаза, а тут звуки массированной артиллерийской подготовки вернули его в реальность. Неужели кто-то из офицеров перепутал день и начал атаку раньше положенного? Это же беда. Штурмовики еще не заняли позиций, повышенные нормы снарядов не развезены по капонирам. Бронетехника еще только заканчивает техосмотр перед решающим броском. Какой идиот повинен в фальстарте? Эти мысли одна за другой мелькали в голове еще не проснувшегося Злобина, состояние паршивое, совсем не отдохнул, как будто вчера весь вечер пил паленую водку, а теперь все болит. Господин полковник, это не мы, стреляют с той стороны. Адъютант повторил эту фразу несколько раз, пока до командующего дошел смысл сказанного. Что, кто с той стороны? Недоумевал полковник. Виктор Михайлович, противник начал артиллерийскую подготовку, они опередили нас. Ворвался в помещение начальник штаба. Офицеры занимали командный пункт армии Морозовых, тесновато и без удобств, но эти блиндажи из тех немногих, что выдержали бомбардировку Елецких. Простые солдаты вообще ютятся в наспех вырытых землянках, что в такой холод совсем нелегко. Но такова цена продвижения через укрепрайон противника, тут или надо было большими жертвами штурмовать целые бастионы, или разбомбить их в пух и прах, сохраняя жизни солдат. Злобин, естественно, предпочел второй вариант, Клановая пехота не тот ресурс, которым можно разбрасываться, тем более у елецких это штучный товар, откуда у них столько орудий. Опытный вояка по гулу канонады понял, что артиллерия противника как минимум в разы превосходит его собственную, а это проблема. Войска, развернутые для атаки, сейчас особенно уязвимы. Мы не знаем, разведка докладывала о том, что за последние дни наши батареи подавили почти все, что было у клана Морозовых, пожал плечами штабист, но могу сказать только одно, стрельба идет откуда-то из глубины, кажется, пушки врага расположены в ледяной пустоши. Тогда какой что это за монстры, удивился полковник. Мне кажется, это что-то вроде главных калибров крейсеров, ответил штабист и тут же испуганно пригнулся. Бахнуло где-то совсем близко, офицеров осыпало пылью и бетонной крошкой. Дальше началась неизбежная суматоха. Командующий первым делом хотел понять, что происходит, и как, и где организовать линию обороны, так как враг без сомнения вскоре будет должен атаковать. Со всех сторон неслись противоречивые доклады. Одно было можно сказать точно, морозовские не жалеют снарядов и бомбят все подряд от фронта до тылов. При этом пушки бьют довольно эффективно, как будто кто-то корректирует их огонь. Нет, они, конечно, мажут, но подозрительно быстро исправляются. Хотя, возможно, это просто фантазии перепугавшихся офицеров. И все же огонь оказался невероятно эффективным. В первые часы бог войны добил остатки бронетехники, транспорт, уничтожил почти всю артиллерию и разбомбил крупные скопления живой силы. Самое обидное, что пострадали наиболее боеспособные части, готовящиеся к штурму укреплений врага. Под страшным огнем монструозных гаубиц пехота оказалась беззащитной. Конечно, офицеры смогли довольно быстро рассредоточить личный состав и потери стали заметно меньше, однако до того жертвы превысили все разумные пределы. Теперь об атаке и речи быть не могло, выдержать бы натиск берсерков Чибиса и головорезов Григория Холода. Тем более враг оперативно перенес огонь на тылы и разбомбил с таким трудом доставленные запасы топлива, боеприпасов и снаряжения. С учетом потери 2/3 подвижного состава высокомобильная армия елецких превратилась в практически неподвижную мишень. Черт, у солдат даже лыж не было, а передвигаться по этим суровым краям пешком просто невозможно. В первые минуты бомбардировок погибали и опытные ветераны, и зеленые салаги. Однако позже обстрелянные бойцы первыми сориентировались, где и как укрыться, а вот новобранцы Аргайлов и рекруты елецких, принятые совсем недавно на службу, гибли пачками. Тем не менее знаменитая дружина не унывала, а правильно рассредоточившись ждала врага. Кое-где удалось поставить магические щиты, пусть нестабильные в аномалии, но все же сохранят немало жизней. Воронки от снарядов, уцелевшие блиндажи, просто щели в мерзлой земле, послужили убежищем для терпеливых вояк. Сомкнув зубы, они ждали возможности отомстить пока недосягаемым врагам. Когда Чибис и Холод бросит своих бойцов на штурм, появится шанс расквитаться за погибших товарищей. В драке кость в кость элита князя Елецкого стоит троекратного количества обычных воинов, коварные твари заплатят за свое вероломство. Полковник Злобин постепенно восстановил нити управления и подтвердил, принятые самостоятельно, решения командиров отдельных подразделений. Войско готовилось встретить гостей, теперь уже не спонтанно, а организованно. Распределили зоны ответственности, выбрали и укрепили опорные точки, перегруппировали резервы, наладили связь. Все замерли в тревожном ожидании. Однако шли часы, а враг продолжал методично долбить все вокруг и, хотя потери были уже не так велики, как в первые минуты, но все же гибли солдаты, сгорали в огне боеприпасы и ценное снаряжение. Штаб понимал, что долго так продолжаться не может, только вот что закончится вперед. Снаряды или терпение клановой армии. Злобин, как опытный командир, заранее стал прорабатывать возможные пути решения создавшейся ситуации. Во-первых, разведка ушла на фланги, чтобы понять, есть ли там возможность укрыться от артобстрела. Во-вторых, подразделения, окопавшиеся на переднем крае, попробовали прощупать оборону противника в лоб. В-третьих, специальное ремонтно-строительное подразделение стало расчищать дорогу от передовой до тылов, чтобы иметь возможность отступить. Однако все эти меры ни к чему путному не привели. Разведка с востока доложила о лесе полном коренных и их шаманов. Из сотни опытных лазутчиков назад вернулся едва ли взвод, что говорило о высокой плотности вражеских патрулей. Идти в аномалию при таких условиях слишком безрассудно, но с запада вообще никто не вернулся. Сотня лучших пластунов, ушедшая на миссию группами по 5 человек, исчезла без выстрелов, взрывов или каких-либо других сигналов схватки. Жуть. Передний край прощупывали боевыми группами численностью от взвода до полуроты. Офицеры, потеряв до половины личного состава, доложили о невероятно сильном заслоне, с огромным количеством пушек и пулеметов на километр фронта. Оставалось только отступить, но это самый крайний вариант. Злобин не решался свести на нет все усилия прошедших недель. Трудно оставить с таким трудом завоеванные позиции. Тем более, как оказалось, плотность артиллерийского огня такова, что отход обернется огромными потерями. Господа, нужно решать, что делать. Злобин, так и не приняв окончательное решение, обратился за советом к коллегам. Если начнем обходной маневр с востока, то увязнем в противостоянии с коренными. В лесах они нам устроят такую карусель, что все маневры окажутся бесполезными, высказался глава 15-тысячного корпуса, прибывшего из княжьих владений. На западе еще хуже, там все закрыто неизвестной магией, скорее всего это вьюга, поделился сведениями один из командиров. Но если повелитель зверей с западной стороны, то что мешает нам предпринять попытку маневра на востоке? Тут же прикинул глава штаба. Как я уже говорил, там слишком много коренных, они задержат любую нашу инициативу, потеряем темп, фактор неожиданности и получим контрмеры. В конце концов, граф Окинава может успеть переехать на ту сторону и применить свою магию, ответил вновь прибывший. Он явно был впечатлен умелыми действиями людей Бамбагара. Тогда остается ударить в лоб или отойти назад, как умелый модератор подвел промежуточный итог Злобин. Сам он никогда не числился гениальным полководцем, но было за ним умение собрать команду, выбрать лучшие решения и настойчиво, планомерно его исполнить. Тоже талант, не всем дано. Атака в лоб обречена на провал. Вражеская артиллерия почти полностью уничтожила наши батареи, разгромила оба бронетанковых корпуса и сильно проредила штурмовые батальоны. Люди пойдут в наступление на укрепленные позиции без средств поддержки, нарисовал довольно унылую и слишком очевидную картину штабист. Отступать, взял слово немного испуганный произошедшим офицер клана Аргайл, в тылу интенсивность огня еще сильнее, и она будет нарастать, если мы бросимся бежать, потери будут невероятные. Хаймэм, а если попробовать поэтапно выводить людей, например ночью, предложил молоденький офицер, наши силы по-прежнему будут держать линию обороны, но части потихоньку начнут выходить из зоны действия вражеской артиллерии. Да, только пока мы будем осторожничать, пушки врага похоронит еще треть солдат, скептически ответил Злобин, хотя из всех предложенных вариантов, этот был более или менее выполним. Ситуацию нужно было срочно как-то решать, но командиры армии Елецкого никак не могли выработать окончательный план действий, забывая, что утрата инициативы в бою равносильна поражению. Лес наполнили букашки, именно так я, сидящий в центре аномалии, ощущал разведчиков князя. Позволил им пройти несколько сотен метров по удивительно спокойной, как будто вымершей чаще. Хотя почему как будто, все живое, уловив смертельное дыхание вьюги, уже давно покинуло эти места, потоки магии, закрученные моей волей, корежили реальность. Даже вассалы Елецкого должны были инстинктивно почувствовать опасность, но долг гнал их вперед. Выдох, и десятки изломанных фигур падают на снег. Страшное ощущение всемогущества, здесь и сейчас я сильнее любого из ныне живущих на земле. Но не стоит увлекаться, надо не прозевать момент, победу в этот раз за счет аномалии не вытянуть. Враг учел ошибки Чекана и подставляться не станет. Совершить обманный маневр, обход небольшими силами, еще куда ни шло. Но основная масса войск будет оперировать как можно дальше от моих плетей. Чего мы, собственно, ждем? Да просто любых действий от полковника Злобина Виктора Михайловича. Пока он принимает решение, его огромная армия, пусть и умело прячущаяся от взрывов, все равно несет потери, в таком узком и хорошо простреливаемом коридоре они неизбежны. Куда бы ни двинули свои войска полководцы Елецкого, везде их ждет смерть и лютый холод. Как только они решат сниматься с места, мы усилим обстрел, сковырнем заслоны и нападем на врага. На марше пехота особенно уязвима. Время работает на нас. Двое суток враг пытался найти слабое место в капкане, но так ни к чему и не пришел, только напрасно потерял еще несколько полков под бомбами. Мы были готовы к любому маневру и жестко отвечали на все попытки прорваться. У полковника Злобина оставался только один выход – отступить, и чем дольше он тянул, тем сильнее росли потери. В итоге до военачальника Елецких дошло, что другого пути нет, Или может быть сам Дмитрий Данилович отдал команду, так или иначе огромная армия все же решалась бежать, и это стало началом ее конца. Глава 30. Нот. Все просто, они покинули траншеи и устремились на юг, к выходу из образовавшейся пробки. Конечно, оставили заслон, чтобы прикрыть отступление, но артиллерия вдвое усилила интенсивность огня и смешала бойцов с землей. Расчеты орудий работали на износ, но сейчас нужно было уничтожить как можно больше пехоты. Внося дополнительную сумятицу, врезал плетьми по флангу, а бомбардир организовал несколько губительных атак со своей стороны. А потом из траншей, гремя сталью, буквально выпрыгнули 500 мехов и стремительным броском ринулись на врага. Шагоходы подавляли огневой мощью, пушки и пулеметы били не останавливаясь, а под их прикрытием разворачивались полки монахов Ямабуси, наемники Марка Вагнера и дивизия французов. С восточного фланга ударили головорезы Григория Холода, а с западного пошли берсерки Лугового под командованием Чибиса. При всем этом, впереди наших наступающих частей буквально шел вал огня. Корейские пушки били рекорды и старались накрыть как можно больше подразделений противника. Изначально полковник Злобин начал наступление, имея около 30 тысяч бойцов. Причем одна из трех дивизий была сформирована из воинов княжьей дружины и стоила трехкратного количества обычных солдат. Итого нас атаковала армия, эквивалентная 50 тысячам регулярных войск любой развитой державы. Мы имели равные, если не превосходящие силы, около 20 тысяч клановой пехоты Морозовых, два легиона маркиза де Латура, еще одна наемников Марка Вагнера, коренные, монахи Ямабуси и Михи. По идее легко могли отразить штурм Елецких, но задача стояла выманить как можно больше людей князя и уничтожить их на своей территории, чтобы потом было легче штурмовать родовые земли Дмитрия Даниловича. План удался, да так, что сложились реальные риски прорыва, слишком много солдат притащил князь, это, еще не считая дивизии самого и того, что утопили в Балтийском море. Тем не менее 15 тысяч дружинников, равных как минимум 4 обычным дивизиям, да еще 10 тысяч клановой пехоты аргайлов фактически удваивали и без того немалые силы полковника Злобина. Но гаубичные снаряды не разбирают, кого убивать, элитного воина или простого солдата. Загнанные в капкан войска Елецких потеряли как минимум треть личного состава и уже не могли развернуться и наладить оборону. Несомненно, они сделают это, когда выйдут за пределы дальности корейских батарей, но до того наши войска косят их словно сухой камыш. Особенно богатую жатву собирают мехи, их мобильность в сочетании с огневой мощью и неуязвимой для простых солдат броней стали настоящим сюрпризом. Пехоте бы остановиться, вдумчиво выцелить сочленение шагающей машины и метко пальнуть из противотанкового ружья или гранатомета, но вокруг рвутся снаряды, свистят пулеметные очереди, тот, кто замешкается, падает первым. Нет пушек, которые могли бы прикрыть отход, нет танков, чье контрнаступление могло бы обескуражить преследователей, и потом элита не без оснований надеялась выйти из границ проклятого северного удела, а там укрепиться за счет магии и получить шанс для реванша. Эта атака стоила агрессорам еще 1/5 солдат, не все погибли, но многие были ранены и не смогли догнать основную колонну, других отрезали и окружили, часть сдалась в плен. Из капкана выскользнули 1010 дружинников и столько же простых солдат, там вперемешку британцы и русские. Цвет воинства, элита князя Елецкого погибла под бомбами, попала в поле действия вьюги, да и просто героически прикрывала отход армии. Тем не менее Злобин сумел вывести из ловушки остатки армии, не растерял контроль и, собрав дивизии вне аномалии досягаемости пушек, решил дать бой. Солдаты окутались магическими щитами, активировали артефакты и приготовились мстить за свой недавний позор. Но мы спокойно, а кто-то скажет трусливо, остановились на границе аномалии. Зачем понапрасну терять людей? Да противник озлобленный готов драться даже голыми руками, но мы просто подтянем пушки и начнем громить их строй. Уверен, лишенному тылов и запасов военачальнику Елецких ничего не останется, как отступить. Бой он проиграл вчистую. Это определенно победа. Враг разгромлен, сделано даже больше, чем планировалось. Однако сил у княжьего рода все еще достаточно, перенести войну на их территорию можно, но без тотального превосходства мы там умоемся кровью. Сейчас под моей рукой около 50 тысяч бойцов, но когда Злобин вернется в родовые земли и объединится с гвардией Елецких, то они соберут 1040-50 воинов. Причем часть из них в бою значительно сильнее моих самых умелых бойцов. В обороне, Пользуясь родовыми артефактами и древними крепостями, они нас по стенке размажут. К тому же аргайлы, уверен, вышлют дополнительные силы. В итоге, Пат, мы не можем закончить войну, и противник исчерпал ресурсы для атаки. Первоначально на этом этапе планировал на короткий срок вытащить все, что у меня есть. Марика Матонари с ученицами, рыцари Тайса, монахи Сахи, воины Нгайтаху, рекруты Сакинавы, аборигены Свазилинда, даже подумывал фанатов-корейцев привлечь и батальон медведей. Ко всему маркиз де Латур обещал прислать еще 5-6 пехотных легионов. По итогу моя армия численно перевалила бы за 100-120 тысяч бойцов, а с этим уже можно было идти на штурм родовых владений Елецких. Боевые подразделения были уже на старте, когда получил известие о непонятных движениях клана Токанага вокруг наших объектов в столице. Нельзя сказать, что меня сильно удивили эти новости, просто как обычно жизнь повернула все самым сложным образом. Надеялся разобраться с Елецкими и великим кланом поэтапно, поэтому торопился и шел на риск и различные провокации, но все-таки получилось, что придется воевать на два фронта. При таких делах штурм родовых поместий Дмитрия Даниловича придется отложить, однако кое-что все-таки надо сделать. Кстати, может и к лучшему, что боевые действия на какое-то время будут законсервированы, избежать большой бойни не получилось бы, а так может быть все само собой разрешится. Но для этого надо срочно лететь в Москву на переговоры, пока клан Токанага не атаковал Окинаву и поместье в столице. Если это случится, то на мое предложение могут и не откликнуться. Но до того надо сверить часы с Марика. «Привет, любимая», связался по амулету уже сидя в самолете, мои питомцы засекли шевеление Токанага вокруг поместья Бокимура и наших объектов. Все-таки Токанага, думала они подставят кого-то из коллег, леди Матонари предполагала, что хитрый князь Сайго увернется от прямого конфликта и будет дергать ниточки из-за спины какого-нибудь клана. Видимо, были причины вмешаться самому, тоже гадал, почему он выступил лично, как с подготовкой, все успели. Томака Исуда, Хироши и ее производство на процентов 90 перебазированы на Окинаву, самое главное перенесли все комплектующие и оборудование, остались незначительные мелочи. Фабрику по производству боевой химии, как ты и поручил, раскидали по лабораториям Торисимы, Южного острова и Окинавы, но основное оборудование сосредоточено в Нахе. Твои родители тоже переехали, у нас только Акира осталась, но она под защитой корпуса как студентка, перечислила основные мероприятия Ханси. Может быть, все-таки перестрахуемся и уберем ее на время на Окинаву? Защита защитой, но кто знает, что ожидать от великого клана. Поговорю с ней, но ты же знаешь, какая она упертая, пообещала леди Матонари и вернулась к насущным делам. Недвижимость практически полностью продана, немного продешевили из-за срочности, но в пределах разумного. После войны мы бы вряд ли получили бы треть этой суммы. Все, что осталось в столице, бутафория, мы создаем вид активной деятельности, а по факту находимся уже в арендованных зданиях. При продаже договорились о двухмесячном пребывании в счет суммы сделки. Замечательно. Похвалил супругу, на самом деле пока я воевал, она проделала огромную работу, думаю, их разведка что-то пронюхала, тем не менее они захотят продемонстрировать силу. Гэндзи, мы готовы, спокойно ответила Марика, ее работа в корпусе накладывает отпечатки, Магесса привыкла к запредельному уровню опасности. И все-таки, если питомцы увидят слишком сильный накат, обещай, что покинешь поместье по первому требованию. Решил повторить прежние договоренности. Вообще изначально был категорически против участия Марика в первом акте противостояния, но Ханси настояла на своем. В этом, конечно, была определенная логика, без одной из моих супруг Токанага не решились бы на удар, они явно почувствовали неладное, но желание нанести ощутимый урон в самом начале войны заставит их сунуть голову в ловушку. А от того, как пройдет первое столкновение, многое зависит. Межклановая война – это не только боестолкновение, но и борьба за сторонников и сочувствующих. Обещаю, родной, не беспокойся, мы понимаем, что если подставимся, то сделаем хуже всем, успокоила меня Марика. Хорошо, немного отлегло, и все же я уже должен быть в империи, но, чтобы окончательно обезопасить просыпающуюся Сатика и владение Морозовых, жизненно важно порешать дела в Москве. Мой путь от Снежногорска до столицы Российской империи как смогли засекретили. Сейчас надо тщательно соблюдать меры предосторожности, враг после неожиданного поражения способен на любые отчаянные действия. Причем могучая охрана тут не поможет, у Елецких достаточно высокоранговых магов и артефактов, чтобы стать сюрпризом для любых бодигардов. Поэтому передвигаюсь сам, одному мне проще, тем более ситуацию вокруг мониторит Бельчата, а астральные волки могут предотвратить дистанционные атаки. Идея в том, что если враг будет отслеживать гостиницы, автомобили и деловые встречи, то сумеет организовать направленный удар, а я могу не успеть отреагировать. А так, передвигаясь в одиночку, становлюсь трудной мишенью, особенно если учитывать портал. Тем не менее, в Москве пробуду минимально возможное количество времени, нужно только организовать встречу с интересующими меня людьми, подписать необходимые бумаги и уходить. Но вначале надо поговорить с принцем. Ваше высочество, есть необходимость обсудить дальнейшие планы. У меня, как и предупреждал ранее, возник форс-мажор. Михаил еще в начале кампании передал мне мощный амулет связи, так что можно говорить без очной встречи. Таканага мгновенно уловил суть вопроса инфант. Он самый, подтверждаю удивительно точные догадки собеседника. Законсервируем операцию или у вас есть какие-то предложения? Сразу перешел к делу Михаил. Согласно нашей договоренности, земли Елецких после их разгрома должны отойти короне, взамен на статус международного клана и определенную денежную компенсацию. На всякий случай напоминаю исходные условия сделки, хочу на этом этапе продать компании клана, причем на них юридически оформлены месторождения, земельные участки и прочее. ХММ без родовых земель – это очень спорный актив, хотя и по закону князь не может препятствовать собственникам частного бизнеса, но на деле у любого нового владельца проблем будет немало. Стал взвешивать плюсы и минусы проекта Михаил. Любого, кроме вас, привожу мощный аргумент. Допустим, после небольшой паузы ответил принц, но говорить о рыночной цене тут явно не стоит, и потом это раскроет нашу с вами договоренность. Думаю, все заинтересованные стороны и без того сделали соответствующие выводы, а касательно цены, естественно, будет солидный дисконт. Про себя решил, что если треть от рыночной стоимости получу, то будет просто замечательно. ХММ такой подход позволит сохранить все активы компании, а то ведь Дмитрий Данилович в сердцах может заминировать инфраструктуру, особенно на титановом заводе, а потом спишет все на ваши диверсии, выдал мысли вслух принц. С коронной собственностью такой финт уже не провернуть. Но что мешает мне самому выкупить закладную у синдиката банков? Любое ваше действие будет воспринято как прямое вмешательство в дела клана. Участие же графа Окинава укладывается в рамки военных операций, и вся сделка будет списана на меня. Дескать, провернул дело и убедил принца купить предприятие. Выгода получится для всех, государству, это не разоренные производства. Касательно меня, сил биться на поле боя нет, но сумел вывернуться за счет экономики, аргументы подготовил загодя. Сколько хотите за все, может быть, четверть от рыночной стоимости? Показалось, что принц наслаждается диалогом, такое ощущение, что он давно меня просчитал и просто хотел понаблюдать, как я буду выворачиваться. Вообще-то я надеялся на 50%, скромно озвучиваю свои мечты. Ха-ха-ха, это дерзко, учитывая, что вы продаете собственность, до которой, даже имея все юридические права, не сможете дотянуться. Принц, кажется, опять решил немного поприкалываться, да и покупатель всего один. Ну, я могу сделать предложение маркизу де Латуру или китайцам, им сильно нужен титан для оружейной промышленности. Насчет француза не врал, тот мог придумать, как с соотечественниками добить Елецкого, и тогда клановые земли могли уйти под иностранца. Ха-ха-ха, отличный ответ, видимо, Михаил ожидал нечто подобное. Уговорили, мы оплатим треть от рыночной цены и не фунтом больше. Спасибо, ваше высочество. Благодарю собеседника. Черт, неужели дал слишком много? Продолжил отжигать Михаил. По итогу должен получить 5 миллиардов фунтов, при этом 250 миллионов заработал на танках, около полумиллиарда снял у самого и его партнеров. Но еще ведь надо убедить банкиров продать долговые обязательства Елецких. Блин, желательно бы с дисконтом, но там такие акулы. Один барон Штиглиц чего стоит, но хорошо, все трое выходцы из низов, старых замков не имеют, с магией и артефактами на вы, так что можно собрать на деятелей обширное досье, чем и занимаюсь до того, как предстать перед воротилами финансового рынка. Три банкира собрались в офисе барона Штиглица, чтобы обсудить создавшееся положение дел по синдицированному займу. Сумма крупная, но и залоги солидные, вроде все риски учтены. Однако если Елецкий вдруг проиграет битву за поместье, то банкиры останутся без денег и залогового имущества. Тот же Гандзи Танака вполне может разбомбить заводы и нефтяные вышки ради победы, что он, собственно, уже и делал, если верить слухам. До того все аналитики в один голос утверждали о невозможности подобного сценария, однако поражение армии полковника Злобина резко поубавило оптимизма. Теперь оценки стали куда более осторожными. Вроде как Дмитрий Данилович силен, род древний, артефактов и одаренных много, но кто знает, чего ждать от гения тактики. И потом все стали хором грешить на форс-мажор, дескать, принц Михаил вмешался, помогает. Но это словоблудие к делу не пришьешь, в суде на нем и фунта не выжмешь, надо спасать капиталы. Господа, последние новости с фронтов ставят под угрозу наши инвестиции в клан Елецких, начал встречу барон. Согласен, ситуация резко изменилась, иностранные партнеры понизили рейтинг нашего облигационного займа до негативного прогноза. Это существенно повлияет на себестоимость ресурсов. Григорий Елисеев лично занимался международным финансированием, а потому хорошо ориентировался в текущих реалиях. Давайте без этой заумной хрени, Сологуб финансового образования не имел, да и вообще институтов не оканчивал, поэтому любил, когда выражались проще. Как я понял, мы теперь из-за Елецкого будем получать деньги на межбанке на 2% дороже, правильно? Абсолютно верно, холодно ответил Елисеев. Он поначалу презирал Мишку за неграмотность, но по истечении лет стал уважать его деловую хватку и смекалку. Однако смириться с тем, как глава первого купеческого банка все упрощает, Григорий не мог. Ну вот, 2%, а в портфеле у меня доля Елецкого, 1/10, значит его ставка должна вырасти на 20%, сделал нехитрые выводы банкир, может быть и неточные, но быстро и не сильно соврал. Справедливо, поддержал коллегу фон Штиглиц, но боюсь, если мы предъявим счет князю, то его юристы просто затянут дело. А тем временем юный повелитель зверей просто захватит все родовые земли Елецких. Но юридически залоговое имущество остается за нами, насупился Елисеев. Так-то оно так, только как нам его изъять? Допустим, сможем забрать складские помещения, да и то не факт, что их не взорвут. Гандзи Танака сейчас перенесет военные действия на территорию противника, а мы увидели, что этот незаурядный молодой человек в первую очередь начинает бить по финансам, изложил свои опасения барон. «Тогда что вы предлагаете?» – в нетерпении спросил Мишка Сологуб. Он знал манеру коллеги напустить туману, вместо того, чтобы прямо изложить свой план. «Попробуем досрочно изъять залоги и реализуем». Фон Штиглиц в этот раз не имел четкого решения, хотя раньше за ним таких ошибок не замечали. Банкир всегда вел в высшей степени консервативную политику в области кредитования. Минимум рисков, максимум высоколиквидных залогов. Основание, задал вопрос умный Елисеев, Елецкие платят в срок, просрочек нет, залоги в целости, а наши прогнозы, откровенно слабый аргумент, еще в рейдерстве обвинят. Да тупик, мрачно прокомментировал Сологуб, у которого на этот раз тоже не было пути решения. Остается только формировать провизии. Подвел неутешительные итоги фон Штиглиц. «Господа, думаю, я могу решить ваши проблемы». Фигура, несомненно, повелителя зверей материализовалась прямо в кабинете, немало испугав троих банкиров, и извините за вторжение, к сожалению, по соображениям безопасности я не мог заранее назначить встречу. Знаете ли, Дмитрий Данилович сейчас способен на самую неожиданную реакцию. Не мог собраться с мыслями фон Штиглиц. Уж слишком неожиданный получился визит, его коллеги и вовсе не успели подобрать выпавшие от удивления челюсти. Глава 4. Самый настоящий грабеж. Беседу трех банкиров слушал при помощи рису, сидя в арендованной невзрачной машинке, которую припарковал за улицу от головного офиса фон Штиглица. Далековато, но порталом достать могу, да и подозрения УСБ банка не вызову. Изначально не пытался так пугать уважаемых людей, но речь шла как раз о наболевшем вопросе, так что решил воспользоваться случаем. Дождался, когда воротилы зайдут в неизбежный логический тупик и эффектно появился прямо в кресле перед троицей. «А вы так можете в любое помещение?» – наконец сформулировал мысль Михаил Сологуб. «Да, и в ваше центральное хранилище тоже, по лицу банкира вижу, что угадал истинную подоплеку вопроса. Черт!» – пораженно прокомментировал Елисеев. «Знаю, у них там казначейских билетов на предъявителя на огромные суммы, не говоря уже об артефактах и драгоценных камнях. Господа, я разумный человек и воровством не промышляю, улыбаюсь, чтобы хоть немного развеять страхи банкиров. Если вам удобно, могли бы мы обсудить интересующий всех вопрос об имуществе князя Елецкого? Конечно, раз уж вы здесь, мы готовы выслушать. Взял себя в руки фон Штиглиц. Я хочу выкупить долговые обязательства клана Елецких. Знаю, что вы предусмотрели такую возможность в кредитном соглашении. Сразу луплю прямо в лоб. Надо брать банкиров, пока они тепленькие. Интересное предложение. С энтузиазмом высказался Михаил Сологуб, но осекся, увидев укоризненные взгляды коллег. Понимаю их, для торговли лучше показывать, что сделка не очень интересна, хотя бы на первом этапе. Для чего нам такая история? У нас отличное залоговое обеспечение, высокие проценты, клиент с надежной репутацией. Григорий Елисеев неуклюже попытался замять оплошность Сологуба. Потому что, есть реальные риски потерять не только занятые деньги, но и залоговое имущество. Жестко парирую, нельзя давать им очухаться. Допустим, мы согласимся рассмотреть ваш бизнес-проект, но вы понимаете, что мы не будем менять одного кредитора на другого. Начал накидывать барон опытный волчара. Безусловно, расчет только деньгами, никаких обязательств или обмена. С самого начала думал рассчитаться сразу, это позволит максимально скинуть цену. Сколько? Вновь не выдержал глава первого купеческого. 1 миллиард фунтов. Закидываю пробный шар. Это даже не смешно. Наигранно возмутился Елисеев. Предлагать за имущество стоимостью 15 миллиардов такую смехотворную сумму. Во-первых, не за имущество, а только за права, которые еще нужно реализовать. Во-вторых, вы сами получили эти права в обмен на 2 миллиарда. Показываю свою осведомленность, чтобы быстрее сблизить торги к реальной цене. Вы не учитываете наши реальные затраты, организация займа, взятые обязательства по плате за финансирование, упущенная выгода, размыто стал пояснять фон Штиглиц, явно прощупывает, сколько можно навешать к 2 ярдам. Ваша ставка Елецкому – 20%, князь при таких условиях рассчитался бы с вами максимум за год, или кредит перешел бы в разряд проблемных, а это формирование провизий в размере 100%. Показываю свою осведомленность, дескать, не стоит пытаться развести, сейчас же ваш кредит имеет все шансы стать безнадежным в ближайший месяц, тут надо думать не об упущенной выгоде, а о минимизации потерь. При всем уважении, но ваши прогнозы слишком самоуверены, одна победа, это еще не поражение, ответил Елисеев, а его партнеры согласно закивали. Отнюдь я не строю иллюзии и не полагаюсь на военную удачу. Давайте исходить из того, что Дмитрий Данилович удержит родовые земли. Мои вводные явно удивили банкиров. Да, это приемлемо, за троих согласился фон Штиглиц. Логистический бизнес потерял половину доходов после пожара в Москве. Мои боевые группы готовы организовать аналогичные трагедии еще в 3 терминалах. На юге, Балтике и севере. По итогу разорвутся все цепочки, а вал исков от клиентов к Елецкому полностью развалит бизнес. Расписываю сценарий Армагеддона, впрочем, вполне реальный, а люди задрота на самом деле готовы к диверсии в любое время. Нефтяной бизнес надолго потерял доступ к трубопроводной транспортной системе. С железными дорогами во владениях князя все грустно, а для организации блокады автотранспорту с горючим достаточно десятка стрелков с зажигательными патронами. Черт, не сдержался Сологуб и вновь получил порцию осуждения от коллег, затравленно оглянулся и коротко произнес: «Извините, касательно металлокомбината, там восстановление продлится как минимум пару месяцев, но достаточно вывести из строя большой прессы одну печь, чтобы пролонгировать неприятности как минимум на год. Банкирам не вру, все давно обдумано и реально, если бы не желание Михаила сохранить производственную базу, мог провернуть все в свой первый визит на фабрику. Но ведь тогда и вы ничего не получите». Барон попытался найти слабое место в моей аргументации. «Почему же? Мне достаточно минимальными усилиями отстоять северный удел, а князя, лишившегося доходов и половины армии, добьют конкуренты или недоброжелатели, такие как маркиз де Латур. Это факт. В этой войне мне трофеи то особо не нужны, сохранить бы что есть». «Тогда в чем ваша выгода?» – задает вопрос Елисеев. «И наша», – встревает Мишка Сологуб. «Вы вместо убытков в 2 миллиарда, кучи судов, нервотрепки и борьбы за имущество гарантированно вернете половину суды, начинаю с выгод оппонентов, такой психологический прием, я же получу возможность, без лишних диверсий уже сейчас блокировать финансовые потоки клана Елецких». «МММ 1,5 миллиарда», неожиданно быстро согласился фон Штиглиц. «Эй, барон», попытался что-то возразить Елисеев, Гриш, лучше синица в руках, остановил его Сологуб, который по ощущениям готов был принять миллиард по рукам. Дальше торговаться не стал. Для меня сделка и без того супервыгодная, с учетом награбленного и обещанного принцем Михаилом, получу чистыми более 4 миллиардов фунтов, что с лихвой окупает всю войну, да еще и останется прилично. С вами приятно иметь дело, внимательно посмотрел на меня фон Штиглиц, если возникнет нужда в финансировании, мы всегда к вашим услугам. Благодарю, киваю головой, предложение дорогого стоит. Князь Елецкий был в самом мрачном расположении духа за последние лет, да скорее всего за всю свою сознательную жизнь. Хуже было разве что, когда соседка Глаша избила его на глазах у друзей. Позору было на все лето, но это не считается. Собрали почти семейный совет. Дочь Ольга Салтыкова, Злобин Виктор Михайлович, Александр Вышнеградский и еще несколько наиболее приближенных сановников. Ну что, господа, макнули нас в дерьмецо. Князь ожег собравшихся желчным взглядом и издевательски продолжил, какие предложения, планы, может, новости радостные, ваша светлость, позвольте мне возглавить группу спецназа, я проникну в северные дела и захвачу наследницу Морозовых. Злобин уже подавал отставку, вину за провал военной операции полководец полностью возлагал на себя, так как уйти со службы не получилось, бравый полковник искал опасности. Тупой ход, безответственного человека. Не стал миндальничать князь, хочешь головушку сложить, так сходи застрелись. Зачем парней с собой тащить? Мне нужен командир, который разобьет армию Морозовых и клику повелителя зверей, а не будет сопли распускать после поражения. Простите, ваша светлость, посветлел лицом полковник, слова сюзерена он воспринял как возвращение в обойму, значит князь еще не списал своего верного полководца.